Песня льется во мне, голос, что зовет во тьме, в каждом шумном плеске ветра никому незаметном в преломлениях дождя. Солнце свет переходя, он и ночью, и днем бьется в сердце моем. Дай руку мне и уведи с собой, зажгись ночной звездой в дремучей этой тьме. Весь космос бьется у меня в груди, но ты меня веди извечной нитью солнца. В молчаливых лесах, в громе, гаме и стихах вижу я его следы, что ведут средь пустоты, сотворяя миры, исполняя их игры. Он как будто поток льется сквозь смысл строк. Дай руку мне и уведи с собой, зажгись ночной звездой в дремучей этой тьме. Весь космос бьется у меня в груди, но ты меня веди извечной нитью солнца. Все спешат жить скорей, живший в сотню ролей, в жажде знать мир бытия, но не ведая себя. И не надо кем-то быть, чтобы, наслаждаясь, жить здесь и прямо сейчас. Счастье голос зовет нас. Дай руку мне и уведи с собой, зажгись ночной звездой в дремучей этой тьме. Весь космос бьется у меня в груди, но ты меня веди извечной нитью солнца.